Амос. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем изучение книги пророка Амоса. Было же упомянуто нами раньше, что хотя Амос был человек без высшего образования того времени, но Бог призвал его на высокое пророческое служение, которое он исполнил со всей верностью пред Богом. Он возвещал о Господе и его намерениях по отношению к Израилю, Северному царству, главным образом. В это время Израиль благоденствовал материально, но духовная его жизнь была в большом упадке. Народ служил Богу устами своими, но сердца людей были далеко от него. Израиль воспринял ложное понимание, что, будучи народом избранным, народом завета с Богом, он был свободен от наказания, что суды Божии не придут на него. Израиль чувствовал себя в большой и полной безопасности, считая, что его материальное благополучие было доказательством божественной охраны от судов Господних. И вот Амос был призван Богом открыть народу все его намерения, всю тайну Божию, отношение к своему народу, пребывавшему во грехах непослушания. От Амоса ожидалось много смелости и преданности Богу, чтобы возвещать этому народу о грядущих судах его. Пророк Амос неоднократно возвещал народу: «Так сказал Господь» 3 глава 8 стих. Этими словами Амос засвидетельствовал, что он был под руководством Святого Духа, и потому он должен говорить народу то, что ему повелел Бог. Пророк имел глубокое сознание, что он ответственен пред Богом. Слова 3 главы с 9 по 15 стих следует понимать, что Амос имел в сердце своем зов возвещать волю Божию непокорному народу. Пророк обращается к языческим народам с серьезной повелительной речью. «Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской, и скажите: соберитесь на горе Самарии и на великое бесчинство в ней». 3 глава, 9 стих. Это как бы возвещает, что Бог видит положение печальное среди народа Завета, и потому Он поступает с ним свято и справедливо, даже и в наказании Израиля за его духовное падение. Нет необходимости настаивать на очевидной истине, что Богу весьма неприятен грех человека, в чем бы он ни проявлялся. Также Слово Божие ясно учит, что возрожденные Духом Святым христиане чувствуют сильнее необходимость служить Господу искренне и праведно. Евангелие от Луки, 12 глава, 47 по 48 стих, убедительно говорит об этом. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, будет бит много». Поэтому пророк Амос провозвещал, что Самария, столица Израиля, самовольно своим богатством и величием будет поражена и перенесет большие страдания. Так говорит Господь: «Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени и часть духа, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии на углу постели». 3 глава, 12 стих. Упоминание о шелковых подушках указывает на роскошь, которую имели люди, а старание у пастуха отнять у льва животное, ставшее его жертвой, свидетельствует о степени старания, которые ожидали израильтян. Амос видел эти случаи бессилия пастухов отнять у льва овцу или теленка. Народ будет избиваем армиями противника, и никто не сможет избавить и защитить его. Такова будет его участь, и об этом возвещал Амос в пророчестве по воле Божией. Важным является и упоминание пророком о жертвенниках в Вифиле. «Взыщу из-за жертвенника в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю». 3 глава, 14 стих. Много воспоминаний пришло на память Амосу, ведь в Вифиле Иаков имел видение от Бога лестницу, восходящую от земли на небо. А также там Иаков услышал голос Божий, говоривший ему о будущем благословении его потомства. Тогда Иаков, исполненный благоговением и душевным волнением пред Богом, явившимся ему в трудный момент его жизни, назвал это место Вифиль, что значит «Дом Божий». Но миновали столетия, и Вифиль сделался местом идолопоклонничества, когда первый царь Израиля Иеровоам отделился от царства Иудейского и поставил там золотого тельца, которого он объявил Богом. И так Вифиль стал синонимом слов идолопоклонства и отступления от Бога. Поэтому неудивительно, что Амос провозвещал суд Божий над Вифилем и его золотым тельцом, которому царь и народ поклонялись. Этим весьма серьезным предупреждением пророк Амос закончил свое первое пророческое возвещание. Вторая пророческая часть вести Амоса начинается 4 главой. В начале ее пророк обращается к богатым женщинам во дворце царя. Эти женщины имели большое влияние на дворцовые дела царя. Влияли они на столицу Самарию и даже на всю страну. Влияние это не было хорошим. Оно вело народ к упадку. Моральная жизнь падала со всей очевидностью. Но такую жизнь любил царь и его придворные и народ. Словами обличения начинает Амос эту пророческую весть, называя этих женщин телицами вассанскими. Люди, к сожалению, в их алчности начали уподобляться животным. Это переносит нас к мысли о лукавстве и алчности Иезавели, которая плохо влияла на своего мужа, царя израильского Ахава. Ее злые пожелания он исполнил, отняв у невинного Навифея виноградник и убив его. Священное Писание говорит об Ахаве: «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное Господу». Третья книга Царств, 21 глава, 25 стих. И в Новом Завете произошло еще одна драма в таком же духе. Иродиада сильно влияла на мужа своего Ирода. Она научила дочь свою просить голову Иоанна Крестителя, который обличал их обоих в грехе. Страшный упадок женственности и благочестия женщин стал главной мыслью этого пророческого слова Амоса. Обратите внимание на следующее. Первое. Они притесняли бедных без всякого проявления милосердия. Второе. Они приближались к лестью к мужчинам, занимавшие высокие положения, доставляя им плотское удовольствие и говоря: «Несите напитки и будем пить». При таких обстоятельствах они влияли на мужчин, как хотели, и те бессильно подчинялись им. Часто говорят и пишут, что позади мужчины с благородным характером стоит женщина, которая помогла ему формировать его примерную жизнь. Очень печально, до трагического предела, когда женщина разрушает жизнь своего мужа и других покорных ей людей. Сильные народы пали по причине падения морали. Итак, Амос видел все это в жизни Израиля и грозно опровергал духовные блуждания и беззакония. Один библейский исследователь говорит, что пророк так непохвально отзывался о богатых женщинах потому, что они были бессердечными, жестокими и низкого умственного покроя. Уподобились они животным, которые жили для того, чтобы хорошо и много покушать. Амос предвозвещал, что погибель их приближается. Суд наступал, и они от роскоши и самолюбие пойдут в рабство вавилонского пленения. Пророк призывал их к сознанию, что им придется дать отчет за свое нечестие. В дальнейших стихах чувствуется сатира, к как некоторые думают. Люди пойдут в Ифиль и будут приносить много жертв, более чем Господь повелел. Принесут хлеб квасный вместо пресного, как символа искренности и истины. Это будет религиозная формальность без присутствия святого Бога. Служение без Его благословения. А потом пророк в 4 главе 6 по 7 стих провозглашает, что за непокорность Богу придет наказание. Не будет дождя в Его обыденные времена. Припомните молитву Соломона при посвящении храма. Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте сем, и будут просить и молиться в храме сем. Вторая книга Паралипоменон, 6 глава, 26 стих. Пророк напомнил народу о долготерпении Бога, а также о мерах божественной строгости. «И удержал от вас дождь за 3 месяца до жатвы». 4 глава, 7 стих. Но все эти меры наказания не привели народ к покаянию. Он оставался черствым и равнодушным к предупреждениям. «Но вы не возвратились ко мне, — говорит Господь. После этого пришел последний зов. Приготовься встретиться с Богом». 4 глава, 12 стих. Этот зов, как набат, колокольный, звучит и сегодня к народам, и к отдельным личностям. Откликнитесь верою на этот призыв. Аминь.